Причина этому заключается, конечно, в том, что зрительные и осязательные ощущения ассоциируются с другими. Следовательно, в мысли, вниманию нет причины остановиться именно на зрительном, а не на слуховом ощущении. При действительной же встрече с внешним предметом глазами или рукой условие для внимания в эту сторону дано. Как бы то ни было, а отсюда следует, что присутствие образных представлений в мысли не может мешать субъективности характера последней. Когда таким образом все характеры мысли выяснились для читателя, ему уже становится понятно, каким образом человек приучается отделять в сознании мысль от вытекающего из нее внешнего действия поступка. В каждом человеке в самом деле под влиянием какого-нибудь чувственного возбуждения раз вслед за мыслью является поступок, другой раз движение задерживается и акт останавливается, по-видимому, на мысли. Наконец, третий раз под влиянием той же мысли является поступок, отличный от первого. Явно, что мысль, как нечто конкретное, должна отделиться от действия, являющегося тоже в конкретной форме. Так как притом последовательность двух актов принимается обыкновенно за признак их причинной связи, то мысль считается обыкновенно причиной поступка. В случае же, если внешнее влияние, то есть чувственное возбуждение остается, как это чрезвычайно часто бывает, незамеченным, то, конечно, мысль принимается даже за первоначальную причину поступка. Прибавьте к этому очень резко выраженный характер субъективности в мысли, и вы поймете, как твердо должен верить человек в голос самосознания, когда оно говорит ему подобные вещи. Между тем, это величайшая ложь. Первоначальная причина всякого поступка – лежит всегда во внешнем чувственном возбуждении, потому что без него никакая мысль невозможна. Кажущаяся возможность для одной и той же мысли выражаться у одного и того же человека различными внешними поступками вводит человеческое самосознание в новую сферу ошибок. Человек, как говорится, часто обдумывает под влиянием какой-нибудь мысли свой образ действий и между различными возможными поступками выбирает какой-нибудь один. Это значит, у человека под влиянием известных внешних и внутренних условий является средний член психического рефлекса. Так я буду называть для краткости всякий цельный акт сознательной жизни, к которому в форме же мысли присоединяется и представление о конце рефлекса. Если этих концов для одной и той же середины было несколько, потому что рефлекс происходил при различных внешних условиях, то естественно, что они являются один вслед за другим. Какими же роковыми мотивами обусловливается так называемый выбор между концами рефлекса, то есть предпочтение одного перед другими, мы увидим далее. Таким образом, и на второй вопрос дан положительный ответ. В ряду психических рефлексов много есть таких, где происходит задержание последнего члена их движения.